«А ну, не кричите!» — донеслось со спины. «Весь лес перебудили!» Дети с проснувшейся надеждой обернулись. Рядом с щенками стояла взрослая женщина, красивая, черноволосая, в длинном льняном платье и босиком. Волк угрожающе зарычал. «Не балуй!» — сказала женщина. Наклонилась, схватила за шкирку одного щенка. Тот повис в ее руках безвольно, будто уснув, а остальные тоже застыли на месте. «Это у нас кто?» Волк, уже не обращая внимания на детей, угрюмо двинулся к женщине. «Волчья чаща, тьма и жуть, вам меня не обмануть!» — нараспев сказала женщина. Волк остановился. «Вижу правду, вижу ложь, на кого же ты похож?» — закончила женщина, глядя на волка. Волк оскалился. «Ай-яй-яй!» — сказала женщина. «И что делать будем?» «Уйди!» — прокашлял волк. «Уйди, ведьма!» Женщина бросила волчонка на мягкий мох, и будто оцепенение спало, щенки в панике бросились к волку и замельтешили у него под брюхом. «Три травинки береста, волчья ягода с куста, капля крови, капля слез, козья шкура, прядь волос. Я мешала и месила, я варила зелье впрок». Волк попятился, а за ним щенки. «Нет в тебе отныне силы, колдовству выходит срок», — торжествующе произнесла женщина. Будто четыре серые молнии, одна большая и три маленькие, ударили с поляны в кусты. В воздухе закружились клочья серой шкуры, и резко запахло псиной, будто стая собак сохла здесь после дождя. «Тетя, вы ведьма?» — тихонько спросил Ромка. Женщина засмеялась, подошла к ним и взяла за руки. «Пойдемте». Избушка была вовсе не на курьих ножках, и это Ромку разочаровало. Самый обычный бревенчатый домик с маленькими окошками и крошечными сенями. «А баня у вас есть?» — вертя головой, спросил Ромка. «Зачем тебе баня?» — засмеялась женщина. «Помыться хочешь?» «Вы да должны вначале баньку истопить, потом нас покормить, а только потом съесть», — серьезно сказал Ромка. Ксюша дернула его за руку, но женщина не обиделась и засмеялась. «Ты меня с Бабой-Ягой не перепутал? Можно я не стану баньку топить? У меня ее все равно нет, а есть вас тоже не стану». «Можно», — обрадовался Ромка. Внутри домик тоже никак не походил на жилище уважающей себя Бабы-Яги. Тикали на беленой стене ходики, под потолком висела красивая люстра с бархатными кистями, на шаткой этажерке стоял маленький телевизор «Филлипс». Русская печь имелась, но так заставлена была всяким хламом, что сомнений не оставалось, в ней давно не жарили добрых молодцев и малых детей. Разве что большой книжный шкаф со старинными книгами выглядел солидно и таинственно. Ксюша подошла к шкафу, посмотрела на корешки. Мама всегда говорила, что интеллигентный человек в чужой квартире первым делом должен посмотреть на хозяйские книги, а потом уже на все остальное. Но книжки были потертыми, с едва различимыми названиями, а то, что удалось прочитать, хоть и было написано по-русски, но оставалось совершенно непонятным. У мамы тоже были такие книжки. «Герментология», «Энтогенез». Ксюша вздохнула и отошла от шкафа.